Вечер у вдовы Бориса Шрагина. 28 декабря 91-го. Вчера многопокупочный день. Бросался долларами, будто богатый. И верно, лишнего купил. И плохого. Вон пальто Светлане, грубое по виду. Но нет других на ее размер. И бедным суконникам надоело водить очередного советского друга по магазинам и терять время своей жизни. Вчера вечером были у Наташи Шрагиной, вдовы уже Бориса. К чьему камню на кладбище я тут позавчера приходил, прогуливаясь по воздуху, наилучший на кладбище соседнем, рядом. В застолье и разговорах, как видно, что якобы общая позиция, теория каждого, есть его личный интерес. У меня тоже. Мой консерватизм и воздыхание по брежневской стагнации. Был там живой человечек, историк Юрий Бессмертных, по средневековью. Тут, в Принстоне, на феллоушип. То есть просто полгода занимается в библиотеке и прочее. Говорили о политике американцев по отношению к тому, что в бывшем СССР, и как и они, понимают только то, что им выгодно, чтоб не было беспорядка и предсказуемость была. А Бессмертных, демократ-либерал-еврей круга Баткина и Библера, развивал такую мысль, что самое главное, чтобы американцы поддерживали вот их, светлых людей новой демократии, и их изданиям давали б средства, спонсорами были, а также и кушать, и не дали помереть с голоду все годы. Начав писать это с иронией, вижу, что и я за, ведь прочие слои как-то смогут, грубые земные, приспособиться и что-то урывать, а мы, нежные, нас содержать надо, если только вот, как нам с ним, не выпадет еще и шанса подработать долларов на Западе. Этот резерв, кстати, как раз интеллигенты-демократы уже поиспользовали. Я и то случайно позже приложился к всему пирогу. Шрагина Наташа вспоминала их героический диссидентский период, что именно это сопротивление породило перестройку, а вот забыли, не ценят. Что они герои и мученики, как им тут тяжко выпало врезаться, вживаться в чужой стиль. Суконник поначалу тоже как писатель с миссией эмигрировал. Вывозил дух творческий, но потом вжился в новую реальность, и теперь его сюжеты черные, он им сострадает, работая с милыми черными женщинами в больнице. А тут друг один за столом с женой, более пожилой еврей, обрушился на негров. «Я бы Джесси Джексона повесил», — лидер негров после Мартина Лютера Кинга. «Всякую шпану собирают и давят, запугивают нормальных белых и негров, кто своим трудом добивается успеха, но требуют привилегий меньшинствам, а иначе, мол, берегитесь. Но негры действительно беззащитны, нет традиций собственного достоинства, суконник, их знающий. И вот они с детства в бандах и наркотиках и стреляют, и убивают друг друга. В своих гетто запросто. Суконник от человека подходит, сострадая, а не строит теории, как другие. И я, кто конкретной жизни и души, и боли другого человека не чувствую. И мои переживания и заботы сейчас, и ропоты, конечно, глупы и безгоризонтны. Наташа Шрагина вспомнила, чем я ее поразил лет 20 с лишним назад. Они только поженились с Борисом и стали диссидентствовать. И за ними слежка. И Бориса увольняют с работы. Гена выслушал наши рассказы и сказал одно слово «Игрово» и помолчал. Потом уточнил, игрово надо относиться к происходящему и к себе. Ну что ж, и сейчас это подходит. И лучше не посоветуешь другим и себе. Я тут поддакнул. Себе же, прежнему. И дивлюсь, что был умнее себя сегодняшнего, кто ноет и боится перемен. Молодая жена этого гневного, что учится еще в колледже, с ужасом рассказывала о терроре черных в университетах и профессуре. Как им боятся поставить плохие оценки, и как низится качество преподавания из-за страха их обидеть, и квоту черных профессоров расширяют. Просто из принципа, а не потому, что хорошие. Это как в советской школе. Тянуть плохих учеников, отчего умным приходилось скучать на уроках, и недообразовываться. А с другой стороны, гуманность в этом. И действительно общий уровень культуры средний повышался, и к плохому ученику относились как к человеку с терпением, к душе, и это по-христиански, а не волчье соперничество, как здесь и в Европе. Быть может, не прекрасные, но, в общем, подходящие Были у нас и продукты, и вещи, и культура, и наука, и литература. Так, в песне про глаза девушки возлюбленной. Глаза у парня ясные. По радио ретро на днях эту песню слышал. И вот поправочку вношу. А и зачем иметь? Все всем экстра квалити, как тут. Эпоха смуты и грабь отряды из военных. Еще вчера насчет будущего прогноз я экспромтом выдал. Будут, во-первых, отделяться области, регионы, города в России, где народ и партия едины, и коммунисты вместе с работягами возьмут власть в свои руки и наведут порядок, воров прижучат и прочее. А еще армия, 4 миллиона вооруженных людей, неприкаянные, организуются в отдельные батальоны, отряды и пойдут грабить налетами, как анархисты Махно на тачанке, а тут на танках. Налетят на какой город, как партизаны или бендеровцы, или пугачи-воры, и награбят, и уйдут, а власти не держат порядка и не могут справиться с мобильными летучими. Вспомнил, как в Министерстве культуры у Золотова рассказывали о грабеже бесхозных музеев. А теперь, при передаче ценностей из Союза в республики, сколько будет разграблено? И надо ж психологию народа иметь в виду, воровскую. И была-то в России, где народ вор, пугач и беглый и блатной, а еще и в Советщину, где все ничье, это укрепилось. И теперь, когда все плохо лежит, и никто не хозяин и не следит, чтоб вор превратился в хозяина, сначала разворовать все надо. Переходный период наилучший для воровства. Его тянуть им лафа. Человек человеку вор. Ну ладно, надо закруглять свое пребывание в Америке. Какие еще дела? Послать почту Роберту Эдвардсу, Питеру Реддуэю, Льву Лосеву, Бессмертных в Принстон, Наташе Шрагиной статью, звонить в издательство «Шарп», зайти к Юрию Кашкарову в новый журнал, к Карен Фалькон, рукопись моей Америки забрать. Кукую в Нью-Йорке. 30 декабря 91-го. Уже устал подвешенно существовать приживалом. Суконники милейшие, конечно, но все равно перекошены их свои ритмы жизни из-за гостя. Как хороши неотменные обязанности, как утешают психею и обороняют от множественности возможностей в существовании, что набрасываются тебя терзать, аки бесы рыкающие. Вон Инна сейчас урок на дому проводит, 10:30 утра. Алик вчера вернулся поздно с работы. Я же чем занят? Ищу щель, как покорить мир, своими текстами, статьей и книгой, куда просунуть. Безумным себя чувствую. Чем еще работа дорога, и почему без джоб американец несчастен? Работа как раз есть стены, обороняющие человека от напора дурной бесконечности бытия и соблазнов, и искушений. Это все не для тебя, отсечено, потому что с 8 утра там до 6 вечера ты должен делать вот что и вот где, и душа успокоена, не в пытке выбора. Особенно богатый западный американский мир с избытком предложений соблазнов заняться то тем, то другим, желать утолить одну потребность другую, купить эту вещь или ту, в сумасшествие приводить может. Как все помалу делается. Вон разучивается за стеной пассаж на фортепиано. Продавливается, совершенствуется. А тебе сразу все. Статейку сначала малую напечатай, но такую, чтобы обратить внимание. Как вон Суконик со своим спорным Болотиным в «Континенте» и со статьей «Христианство» и «Иудаизм» в «Вестнике». Или как Эпштейн свои эссейчики в «Новом русском слове». Потом уж тебя знают. Волнами расходятся реноме. И приглашают. А ты сидел себе в Мидлтауне и лишь на лекции усиливался, не занимаясь своим паблисити, а теперь прозевал. Видишь? И не догонишь. И ты сразу книгу совать, когда тебя не знают издатели. И вообще та модель, под которую ты себя подстраивал, при жизни жить незаметно, зато сделать свое существенное дело, творчество, чтоб потом уж открывали-откапывали тебя и дело твое, как было с Бахтиным и Лосевым. Это модель времен застоя медленного развития России и СССР. Сейчас же все сорвались на скорости, как у всех, чтоб было. Но это не впервой. Затихнет. Не беги. Ты же сам понял, что темпы России — мамонтьи или медвежьи. Но страх быть за бортом навсегда вдруг охватывает. Барин ты, Обломов, нуждаешься в Захаре-слуге последователи, кто б тебя воскресил. Но и съесть может, как Эпштейн. Вот кто ловок постепенно просачиваться и шаг за шагом расширять поле и поблисите свое. Но сейчас интерес не статься воскрешать, раскапывать мудрого, допустим, а когда новенького и молоденького бы найти со свежим голосом и словом и идеей. Так что будь доволен, что прожил, продлился со своими писаниями уж немало времени живота. Скажи еще спасибо, что живой, как у Высоцкого поется. За стеной берутся аккорды. Сколько надо работать, чтобы звук вычистить, удар, темп. Как это прелестно, что есть такое русло энергиям нашим. Не взрыв и убийство, как в войне или революции или переделе, а труд и ремесло с постепенным наращиванием совершенства. Подчинить пальцы надо пианисту. Плоть, чтоб безотказно служила духу и воле, и музыкальной идее в душе и образу. Как балерина свое тело тренирует. Но ведь и ты тоже профессионал редчайшей профессии. Саможизнее вдвоем со словом. Его не на рынок и на службу наружу употреблять, как литература, но литературу себя делать. Литерой дышать, как воздухом, чтоб сопровождало каждый вдох и шаг. Но перестань болеть отринутостью от рынка и славы, и не собой занимайся монотонным, а разнообразные предметы бытия и духа вноси, живи ими, интересуйся и толкуй предметы или идеи. Вон все славные Ницше, Федоров общие идеи обсуждали, взрывали и тем интересны. Но для того надо быть социальным и близко к сердцу принимать споры идей и ценностей. А это майя и блеф, и ловушка. Нет, цветочек описать, впечатлениться от музыки, человека от конкретного. Вот что безошибочно ценно. Не майя. Суконик, когда идет спор идей, человечка видит. Как вон позавчера у Наташи Шрагиной о неграх. А он видит милых негритянок, с кем работает в госпитале, и понимает их изнутри и душу, и жалеет. Так и христианство велит. Общие идеи, задачи простые и ясны. Любить, сострадать, помогать. Нечего и выяснять заново, как вон Ницше или даже Федоров, пророки новые. А вот ты одного малого обогрей, вылечи от тоски и прочее. Или живописец, яблочек несколько на столе воспеши, как Сезанн, или старушку какую, как Рембрандт, и навечно. Абсолют тут схвачен, обитает и излучает свою божественную энергию. Это вчера мы с Инной в Метрополитен-музей ходили. Искусство калейдоскопом стран и эпох снова навалилось. Саскию Рембрандт и в обличии Белонны, богини войны, в доспехах рыцарских нарисовал, как натуру используя, и себя автопортреты. Так и ты. Все Светлану до себя восписываешь, анализируешь. По Мэдисон-авеню проходили, где галереи. Японские карликовые деревца продают в одном магазине формой сосна, а в горшке. Но ведь вывести было надо сорт такой. Столетиями, микросовершенствованиями выделывалось существо. Но также подобные мать детей выхаживают любовью и лечением. Вижу Светлану с дочерьми нашими. Сколько вложено. Вся ткань их тела, чувства, душ. Светланою пропитаны, воспитаны, сочатся. Вижу, как трепещет в кухоньке Лариске еду какую поднести, а до того в магазинах отстоять, достать. А вечером Настину душу выслушивает, гармонизует. Покорны глаза и лица у Рембрандта. Не заносятся, а терпят и сострадают, и понимают. Все смотрят слегка вниз, наклоненно, смиренно. О, как ценю малое делание на фоне все время великих потуг что-то великое делать в России, в СССР, в политике и переустройке сейчас. И снаружи быть, красоваться. Вон он, какой я. Смотрите. 1:45. Присяду. На миг, и то хорошо. Одуматься. Дыхание души. Нормализовать словом, мыслью. Позвонил Ллойд Фишель из Калифорнии. Сказал, что слух прошел, что в Москве не принимают доллары, а я собирался вести тревел чеками, а берут $5 в сотни, да еще и не получишь. Так что решил поступить, как Димка велит. Тут главную сумму оставить. И ведь если мне квартиру там, так продают уезжающие, и они заинтересованы даже получить не там, а за рубежом эти доллары. Финита ля комедия. или представление окончено. 1 января 92-го. В аэропорту Нью-Йорка. Рад, что выскребся от Суконика, и он рад, что отделался от меня. Наказан на $108. Перевес ящика на 8 фунтов. Мог в сумку отложить, если б вес знал. Взяли в благодеяние третью сумку в багаж. Я ее хотел с собой. Она беззащитна, на молнии. А там фотоаппарат. И я собирался его с собой в кабину нести. Готовься не досчитаться там фотоаппарата. Зато везу дерьма полно, что накупил на распродажах и в филантропических магазинах за $5. Теперь они обойдутся в цену новых. Лучше бы новых вещей накупил. И меньше весом. Что ж, мой принцип количества, как и в писаниях моих. Но как мы раздражали в последние дни с Сукоником друг друга. Два писателя, маменьких сынка непрактичных. Каждый норовит свалить на другого решение и дело. Я на него лезу советоваться. Он отбрыкивается, сам решай. Чтобы не нести ответственности за совет. Как капризный мальчик отбрыкивается. А я навалился на них помогать мне. В общем, разгром под конец и глупость. Теперь вопрос, рассказывать ли своим или утаить? Зачем еще расстраивать потери 20 тысяч рублей под конец? Ни за что. Тяжко видеть в другом зеркало себя и своей беспомощности и невзрослости. Мы достали друг друга, надоели. Слишком надолго я насел на них. И как решительно он отказался заниматься моими делами, как Юс, фу, ладно. Как вчера голоса милых звенели, когда им прозвонился. Скажи еще спасибо, что живой, хотя тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. И посадка запаздывает, и еду с дурным настроением еще сутки. Но переломи, игрово, учись терять. И даже рассказывать, писать ему в письме нелепо, что дурак я, малюсенький, дорогой фотоаппарат оставил в беззащитной сумке. А мог взять в карман вместо дурацкой бутылки шампуня, что Юс навязал вместе со сковородкой. Ну что ж, едешь на мучения. Вот они и начинаются. Мучения от глупости тебя и всей страны. От незнания меры. Но какое зло к практичным, к умельцам. Постскриптум. 18 апреля 95-го. Перечитал вчера. Интересно, конечно, но и совестно. Односторонние уразумения тогдашнего текущего момента, пришпиленные печатью, завыглядят как-то, что я вообще считаю, как думаю по данному вопросу, тогда как и во мне все текуче, и сам опровергаюсь постоянно, роскошь себе противоречить позволяю. Ведь смертен, срочен мой умишка, и по частичкам лишь постигать и высказывать бытие и сомысл в силах, в том числе. И что к чему в истории, и в России, и в Америке, и каков человек каждый. И человеческий образ мой вырисовывался малопривлекательным, а где и отталкивающим. И мысли многие неверны, и прогнозы ошибочны. Особенно стыдно за характеристики и суждения о людях, что ненароком попадают в орбиту моей жизни и настроения, естественно, трепетного и переменчивого. И если о ком-чем сказал неверно, недружелюбно или плохо, это о моей плохоте свидетельствует, а не об объекте моего высказывания злого. Прошу принять мое повинение. Жгут меня эти места. Но жанр исповести не допускает ретуши. И потому и с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. А кто отвечать опять же будет? Пушкин? Да, Пушкин. Конец книги. Июнь 2008 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.